Сказки переходного характера. Перехожу теперь к рассмотрению тех русских бытовых, новеллистических или реалистических сказок, которые зафиксированы в научных сборниках, начиная с Афанасьева и его немногочисленных предшественников. Тут возникает одна большая трудность. Любое рассмотрение, как строго научное, так и научно-популярное, требует предварительной классификации, распределения или разбивки материала по каким-то группам. Между тем, бытовая сказка изучена еще так мало, что дать безукоризненно правильное распределение пока невозможно. Мы ограничимся поэтому разбивкой материала по сюжетно-тематическим группам. Такое распределение удобно, так как оно дает наглядное представление о том, какие сюжеты бытовой сказки обращаются в народной среде. Мы остановимся на главных из них, на наиболее популярных и распространенных. Состав новеллистической бытовой сказки чрезвычайно пестр и разнообразен и допускает различные способы деления и классификации. Изучение по сюжетам – только один из способов решения этого вопроса, но нельзя также оставить в стороне, игнорировать и вопрос о композиции. Изучая сказки по их композиции, мы обнаружим, что в числе новеллистических сказок есть такие, которые весьма близки к волшебным. Они составляют как бы переходную или смежную группу. Граница между волшебными и новеллистическими сказками здесь чисто условная, она должна рассматриваться не как формальная граница, а как историческая, как результат длительного процесса перерождения одного вида в другой. Морфологическое родство между некоторыми новеллистическими и волшебными сказками позволяет утверждать и о происхождении этой группы сказок из волшебных. Короче говоря, в числе бытовых сказок есть такие, которые построены по той же композиционной схеме, что и волшебная сказка, с тем лишь отличием, что в них нет ничего сверхъестественного, волшебного. Вот несколько примеров таких переходных сказок. Возьмем сказку «Приметы царевны». В афанасьевском варианте царь кличет клич, что он отдаст свою дочь за того, кто узнает на моей дочке приметы. Мы по форме узнаем типичную трудную задачу, характерную для волшебных сказок, хотя в содержании задачи нет ничего сверхъестественного или волшебного. Задачу решает Ванька, сын мужика, который добыл волшебную дудочку, гусли-самогуды. Мы узнаем волшебный предмет. Этот волшебный предмет дал ему старик, которому он оказал услугу. Он пасет свиней, а свиньи под эту дудку пляшут. Еще до того, как царь кличет клич, Ваньку видит царевна и просит его продать ей одну из свинок. «Пастух, пастух, продай мне свинку. У меня свинки не продажные, а заветные. А какой завет? Да коли угодно царевна свинку получить, так покажи мне свое белое тело до колен». Царевна подумала-подумала, поглядела на все четыре стороны, никого нет, приподняла до колен платье, а у нее на правой ноге небольшое родимое пятнышко. Таким образом, задача разрешается еще до того, как она задается. А Арне, а вслед за ним Андреев и Томпсон относят эту сказку к разделу, который они называют новеллистическим. Действительно, сказка носит новеллистический характер, но мы называем такие сказки новеллистическими или бытовыми. Бытового же в ней ничего нет. Композиция ее типична для сказок волшебных. Трудная задача решается при помощи волшебного средства, что приводит к браку с царевной. Определение Арне мы должны признать явно ошибочным. Эта сказка с одинаковым успехом может быть отнесена и к новеллистическим, и к волшебным, но ближе она именно к сказкам волшебным. Могут быть и более сомнительные и трудные случаи. Такова, например, сказка «Неразгаданные загадки». Царевна берется отгадать все загадки, какие ей будут задаваться. Чьи загадки она отгадает, тому снесет голову, а кто даст ей неразрешимую загадку, за того она пойдет замуж. Это опять трудная задача. Решает ее Иван Дурак, младший из трех сыновей. Он отправляется, не имея ничего готового. По дороге он видит, что лошадь забралась в овсяное поле и топчет его. Он выгоняет ее кнутом и говорит себе: «Вот загадка есть». Загадку он задает так: «Ехал я к вам. Вижу на дороге добро», то есть овсяное поле. «В добре добро же», то есть лошадь. «Я взял добро-то», то есть кнут. «Да добром из добра и выгнал». «Добро от добра и из добра убежало». Он задает и другую аналогичную загадку, и царевна вынуждена выйти за него замуж. Для нас связь с системой волшебной сказки совершенно очевидна, хотя она отстоит от волшебной сказки дальше, чем сказка «Приметы царевны». мы опять имеем трудную задачу — ее разрешение и брак крестьянского сына с царевной. Правда, здесь нет волшебного средства, и вообще в ней нет ничего волшебного. Герой разрешает задачу при помощи своего ума, своей смекалки. Тем не менее, и эту сказку мы не можем целиком отнести к новеллистическим. Три брата и женитьба дурака на царевне представляют собой типичные композиционные элементы волшебной сказки, и безоговорочное отнесение этой сказки к разряду новеллистических вряд ли правильно. Тоже можно сказать о сказке «Муж на свадьбе жены». Муж надолго покидает жену, уезжает, находясь в отсутствии, он, иногда чудесным образом, от птиц, от коня, узнает, что жена его собирается выходить замуж за другого и спешит домой. В некоторых вариантах его молниеносно доставляет на своей спине леший или черт. В других вариантах, однако, чудес никаких нет. Он случайно попадает домой именно ко дню новой свадьбы своей жены. Прибывает он неузнанным в облике нищего странника или певца. По разным приметам жена его узнает, нового жениха прогоняет. Это всемирно распространенный сюжет, он лежит в основе Одиссеи. Одиссей возвращается домой в тот момент, когда Пенелопу осаждают женихи. Этот же сюжет составляет содержание былины о Добрыне и неудавшейся женитьбе Алеши. К этому же сюжету восходит сказка о Шик-Кериб, обработанная Лермонтовым. На этот сюжет имеется прекрасное исследование академика Ивана Ивановича Толстого. Сравнение материала в международном масштабе не оставляет никаких сомнений в том, что перед нами отнюдь не бытовая сказка.